«Что это?» — спросил внезапно появившись отец Дегзиль. Он указал на мула, на боку которого рядом с холщовым чемоданом висел маленький пакет. Он ощупал его. То были съестные припасы. Сбоку висела большая тыквенная бутылка. Оба негра опустили голову. Роза прошептала: «Пойдемте, отец мой». Он позволил ввести себя в столовую. Там была приготовлена еда. Перед столом был только один стул. В вазе поникли слегка увядшие цветы, которые стояли за завтраком, когда жизнь была еще так прекрасна. И иезуит начал есть. Он с горечью заметил, что голоден. Затем он ушел из этой столовой, куда никогда уже не должен был вернуться. Придя под веранду, он поднял глаза к черной линии крыши, к мрачной дыре, где скоро должен был проснуться каменный стриж, эта печальная сумеречная птица. У садовой калитки ожидал Кориолан, держа под усцы мину. Отец Дегзиль взял у него поводья. — Прощайте, — сказал он. Оба негра не плакали больше, но опустились на колени. — Бедные друзья мои! Иезуит наклонился к ним и благословил их. — Трогай, мина, трогай! И он уехал. Дорога в Огден показалась ему слишком прямолинейной, и, кроме того, он боялся встречи со знакомыми, которые заговорили бы с ним. Поэтому он покинул дорогу и, взяв влево, поехал по пустынному пространству, окаймляющему восточный берег озера. Солнце быстро катилось над голубыми волнами к закату, дул легкий ветерок, образовывавший на воде у берега след бледной пены. Ужасная, бесплодная страна терялась из виду на севере, покрытая там и сям следами соли, то беловатой, как проказа, то красноватой, когда в ней отражалось солнце. Ничего видно не было. Ни травки, ни водорослей, ни раковинки. Изредка только попадалась то сбившаяся с пути чайка, то выпь, смешно хлопавшая крыльями и затем улетавшая с хриплым криком. В одном месте плавали в стоячей воде какого-то мелкого ручейка три или четыре мертвых рыбки животом кверху. Их, беспечных, увлекла пресная вода. Но мало-помалу пресная вода стала солоноватой. Соленое озеро убило их. Отец Дегзиль ехал дальше. По мере того, как садилось по правую сторону солнца, тень животного и человека все увеличивалась, становилась огромной. «Через полчаса настанет ночь», — думал иезуит. Попался по пути новый бледный ручеек с новыми мертвыми рыбами. Вода была так солона, так густа, что копыта мины даже не подымали брызг, как в милых европейских ручейках. Всюду вокруг виднелась теперь масса раскрашенной пыли, пыли, в которую превратилась мертвая саранча. Саранча, пожрав прошлым летом жатву святых последнего дня, добралась нынче сюда, и соленое озеро убило ее. Тогда вдруг сразу отец Дегзиль понял жестокость этой страны, а также жестокую судьбу маленького живого существа, которое он оставил там, позади себя.